когда бы я сам обратился к нему и заплатил за визит. Но с чего это вдруг моим сознанием, подсознанием и моим романом обеспокоились ребята с Лубянки? Делать им, что ли, больше нечего? Стало быть, решил я, все, что сгружал мне господин подполковник о моем наркотическом отравлении из-за гипнотизированности, сакс, отстой, туфта и лажа. Полное дерьмо. Я прошелся по комнате. Железная дверь плотно закрыта. На окне толстые решетки. Стекло замазано белым. За ним темным-темно. Старый канцелярский стол, три стула, сейф. Содержат меня пока, надо признать, в тепличных условиях. В камере изолятора временного содержания или где-нибудь в бутырках мне было бы плоше. Так что, можно признаться, повезло, скоты. Искусствоведы в штатском уже лет 10 в нашей стране не вмешиваются в творческий процесс. Я продолжал думать, расхаживая по своей комфортабельной, привилегированной темнице. А с чего это они вдруг сейчас, в случае со мной, решили вмешаться? Тем более, что я пишу легкий приключенческий роман, не антиправительственные листовки, не оскорбляю святыни, флаг, герб президента, не подрываю основы строя. А может, вдруг пришло мне в голову, как раз подрываю? Каким-то таинственным, неведомым мне самому образом подрываю. Иначе с чего бы вокруг меня затеялся весь этот сыр-бор? Выловить мирного человека на таможне, допрашивать, причем вдвоем, затем запирать. Значит, чем-то я им все-таки опасен. Стало быть, что-то во мне действительно имеется, что-то необычное и для них опасное. Это вдруг пришедшая мне мысль одновременно и пугала, и захватывала, как захватывает дух, когда летишь на американских горках. «А вот сейчас мы проверим», — сказал я сам себе, «есть ли во мне что-то, или же, как утверждал господин ГБшник, имеется один только гипноз или наркотический кайф. Сейчас проверим». Я, казалось, позабыл о том, что уже проверял свои якобы способности и получал шиш да кумыш вместо заказанных раков и вице-премьера по социальным вопросам. В сложившейся ситуации что мне еще оставалось делать, как не попробовать еще раз? Не сидеть же без дела в этой гадкой запертой комнате. Я сел за стол и сосредоточился. Думал о том, как мне выбраться отсюда, из этой запертой комнаты, с белыми решетками на окнах. Убежать, свалить, оказаться рядом с Наташей. Интересно, ждет ли она меня еще? Хорошо бы ждала. Если до сих пор ждет, значит, любит. Я думал, как я хочу выбраться отсюда. Я представил себе, я свободный, беззаботный человек, иду по залу аэропорта, иду высоко подняв голову, издалека вижу Наташу, и она замечает меня, радостно улыбается и бежит ко мне и кидается на шею. Это видение, то чувство любви и свободы, что я испытывал, мысленно увидев Наташу, оказалось столь ярким, что я постарался изо всех сил удержать его в себе, удержать, не расплескать, не растратить. Теперь бы найти карандаш и бумагу. Я начал лихорадочно отодвигать ящики старого, советских еще времен ГБшного стола. Он оказался пуст, почти пуст. Однако в нижнем ящике отыскалась газета «Спорт-экспресс» со следами засохшей закуски, а в верхнем — ворох обгорелых спичек. Наташа — то же самое время. Наталья сидела, скорчившись, свернувшись в клубочек в зябкой Алешиной машине, и смотрела сон. Ей снились зима, лес, метель. Она с родителями в зимнем доме отдыха, скоро Новый год. Она чувствует это, а папа утащил ее на долгую прогулку, пошел мокрый снег, снежинки завихрились в метель. «Давай вернемся», — просит она, перекрикивая свист колкого ветра.